11 месяц. Как развивается младенец? Ребенок произносит первые слова, конечно, еще облегченные, типа «ам-ам», но в них он вкладывает часто разный смысл и заменяет ими даже предложение. «Ам-ам» в устах младенца означает различные продукты и все то, что с ними можно делать, а также «хочу кушать» или «восхищение любимым блюдом». Ребенок уже понимает разговор родителей о нем и выполняет просьбы указания. «Возьми», «дай», «покажи мне», «принеси». Качая головой, твердит не только «нет, нет, нет», но и «да, да». Он добивается успеха в своих действиях, по 100 раз пробуя и ошибаясь. Что-то делая, ребенок хочет, чтобы все одобрили его дела и ждет похвалы. Играя с вами, ваш малыш старается, чтобы его проделки радовали вас, а ваша радость, в свою очередь, обычно поощряет игру малыша. Теперь, играя в прятки, в догони, в сороку, ребенок уже понимает, что это всего лишь игра. Помимо игр с вами, малыш возится с игрушками, а также играет с разными предметами, понимает уже, чем они отличаются друг от друга. Чтобы достать сразу все то, что спрятано в коробке, малыш перевернет ее. Порой вы восхищаетесь его смекалкой. Придерживаясь за манеж, он уже может стоять. Пытается стоять самостоятельно, но без опоры и поддержки ему еще довольно трудно это сделать. Хотя иногда на мгновение все же удается. Когда стоит, еще не может сесть, а если все-таки садится, то с трудом. Ребенок в этом возрасте уже пытается ходить без вашей помощи, держась за стулья и тому подобное. Мамины уроки. Как помогать ребенку развиваться? Продолжайте осуществлять холдинг, развивать речь младенца и поощряйте его первые попытки разговаривать. При общении с ребенком желательно как можно лучше пытаться понять смысл произносимых им облегченных слов, не забывая, что они чаще всего обозначают что-то радостное для младенца. Когда малыш что-то ищет, повторяя без конца одно и то же свое вопросительное слово, старайтесь вместе с ним продолжить этот поиск. И если поиск увенчается успехом, ребенок будет рад вдвойне. Во-первых, от того, что он нашел предмет. И во-вторых, что вы поняли его. Играйте с малышом в речевые игры, показывая разноцветные картинки с домашними и дикими животными и имитируя те звуки, которые присущи им. Му-му, хрю-хрю, гав-гав. А после этого просите ребенка, чтобы на ваш вопрос, как говорят собачка, свинка и так далее, он воспроизвел услышанные звуки. Помогайте ему их воспроизводить. Поощряйте стремление малыша выполнять доступные для него просьбы, обучая все новым и новым действиям. Ни в коем случае не ругайте, а подбадривайте своего ребенка за усердие, когда он исследует окружающий мир. Не мешайте ему делать, что он пожелает, если это не опасно для жизни. Показывая ему предметы, объясняйте, чем один отличается от другого. Поощряйте развитие двигательных навыков ребенка, его попытки самому стоять, ходить, держась за стул. Создавайте условия для общения с другими детьми. Объясняйте, что он не должен бояться посторонних. Читайте ему стихи и сказки. Давайте послушать любимые мелодии. Предоставьте в распоряжение малыша карандаши, бумагу и учите рисовать. Достижение младенца. Что умеет ребенок к концу 11 месяца? Такими навыками обладает большинство детей к данному возрасту. Активно ползает на четвереньках, хорошо сидит, ходит боком, придерживаясь за прутья манежа и мебель. Идет вперед, когда ему подают обе руки. При хватании кубика рука раскрывается соответственно размерам объекта. Находит игрушку под стаканчиком или в прикрытой коробке. Пытается достать игрушку из коробки. Часто умышленно сбрасывает игрушки со стола. Показывает рукой на предмет, который его интересует. Подражает действиям мамы. Понимает хотя бы несколько хорошо знакомых слов. Повторяет за взрослым несколько слов. Любит рассматривать картинки. Понимает и выполняет простые просьбы. Например, «дай мне мяч». Пытается подцепить пищу ложкой. Ест твердую пищу. Еще умеет. В зависимости от ситуации, вкладывать в облегченные слова разный смысл, заменяя ими целые предложения. Понимать разговор родителей о нем. Утвердительно кивать головкой, соглашаясь с вами. «Да, да, да». Без конца повторять одни и те же действия, пытаясь что-то научиться делать. Вставать самостоятельно. Хорошо стоять, придерживаясь за опору. Пытается стоять самостоятельно и ходить, держась за стул. Что должно вас встревожить? Не может ползать на четвереньках. Не может сидеть с вытянутыми ногами. Не может передвигаться, держась за опору. Не поддерживает чашку при питье. Не может самостоятельно есть сухарь.